Виктор Горожанин. Какие мысли, воспоминания сияют нам, как зори негаснущие. Не угасает то, что стало сокровищем от юности. Художнику свойственно любить культуру своей родины и вникать в эту культуру. Непонятно, почему еще детское сердце устремляется к чему-то единственному, и этой любовью человек живет и дышит всю жизнь. Примером такого целеустремленного призвания к единственному любимому в искусстве был художник, певец русского севера Виктор Гаврилович Постников. Удивительна была целость ума и целость жизни этого человека. Удивительное изящество внешнее и внутреннее. Меня и Витю сблизила любовь к рисованию. Во младенчестве мы с упоением размалевывали гравюры немецкого журнала «Гартенляубе». Лица красили желтым кадмием, одежду — кармином. Потом начали переводить на сахарную бумагу сытинские лубки, полюбили рисовать виды, сыскали образцы, доступные нашей руке. Я без конца изображал пейзаж на фаянсовом блюде. Остров — чистая охра, вокруг синий бордюр, река, дерево в виде трилистника, под ним город, домик с киноварной крышечкой. Затем с увлечением копировали мы виды Соловецких островов, изданные монастырской хромолитографией. Казалось, что картинки эти рисованы цветным карандашом. Подсознательно мы сыскивали образцы, техника которых была нам понятна и посильна. До лет юности мы шли слепым ходом в поисках чего-то желанного, единого на потребу. На 15-16 году жизни нам пала под ноги наша дорога. Нам в руки попало несколько серий билибинских работ «Северное зодчество», «Типы севера», «Иллюстрации былин». Билибинский стиль очаровал нас. Кстати, в журнале «Для всех» напали мы на статью Билибина «Искусство в северной деревне», прекрасно иллюстрированную. Все в этой статье было для нас откровением. Радость одна не приходит. В городе появились репродукции с картин Васнецова и Нестерова, первые книги Пришвина «В краю непуганных птиц» и «За волшебством колобком» стали для нас настольными книгами. Здесь многие художники скажут: «Это он про меня говорит, я в том же порядке зачинался». В 1912 году в Архангельске жил знаменитый архитектор, академик Покрышкин. Мы с Виктором отважились предстать перед ним во время реставрации «Успения на Бару». Черное бородище, орлиный взгляд, одежда, залитая известью — все поразило нас. Мы истово поклонились, и Виктор не своим голосом произнес заученное приветствие. Вместо ответа он налетел на нас, как мальчишка, и дал нам по шеям. «Это я благословляю вас. Художники не живут сладко, а живут терпко. Не будьте спящие красавицы, не спите, не дремлите». Жадно наблюдали мы освобождение древней живописи от почерневшего лака олифы. Чернота отодвигалась, как туча, уступая место светлому перезвону красок. Корпусные краски — киноварь, охра, белила — объединялись нежно-прозрачными — голубец, празелень, багрянец. Легендарен был сюжет, сказочно изящен рисунок. И деревья, и горы, и селения — все на фоне легкой позолоты. Она мерцала, как немеркнущая вечерняя заря. Нам открылась неповторимая красота северно-русской культуры. Точно былину сказывали нам исполинские избы поморов. Гениальные зодчие возводили эти сурово прекрасные шатровые церкви. Сколько художественной старины оказалось в наших домах. Расписные столы, сундуки, шкафы, резные прялки, яндавы. Летняя ночь на севере разнится от полдня только тишиною. Сияющую ночь посвящали мы реставрации живописи. В такой час бежит Витя по тихой улице к моим окнам, кричит: «Гляди, какие тона открылись, хризы элефантильные!» Я поглядел: «Витя, ты до грунта, до левкаса все стер!» Как праздник вспоминаются мне годы пребывания нашего в Москве в Строгановском училище. Талантливые педагоги-художники, такие как Галаушев, Наоковский, Пашков, искру любви к искусству умели раздувать в пламя. Как благодатный дождь принимали мы с Виктором одобрение и поощрение наших северных тем. Сколько душевного веселья получили мы от наших походов в Абрамцево, Сергиев Посад, в Ходьково, в Богородское. мы знали, что здесь начиналось возрождение народного искусства. В деревнях из уст крестьян слышали мы рассказы о Васнецове, Врубеле, Нестерове, Поленове. Здесь, в царстве деревянной и глиняной игрушки, знали Андрея Рублева, предание о татарщине, о Грозном. Здесь Нестеров сыскивал прекрасные детские и девические лица и увековечивал их на своих полотнах. Русь Московская стала второй моей родиной. Виктор Постников наезжал сюда редко. Помню последнее его посещение. Не спрашивай здоровья, гляди в лицо. «Витя, ты совсем фарфоровый». «Нет, я перышко гусиное, я карандашик костяной. Не сломай меня, я из трех лучинок складен». Чем бы его развеселить? Начал я открывать дверцы шкафов, изнутри расписанные в поморском вкусе. Витя обрадовался. «Живо наше ремесло! Живы наши праздники! А модели северного зодчества все растерял!» Все на дым пустил. Вот осталась надворотная башня Николы Морского. Глубоко запавшие глаза Виктора засияли. Веселясь сердцем, он говорил: «Помнишь, друг, как на Карбасе подошли мы к Никольскому урочищу? Помнишь неизрекомую тишину июньской ночи и это видение древней красоты? На взлобье серебромшистого холма стоял древний город, вековые бревенчатые стены, сказочная, с высоким шатром надворотная башня, башня угловые. Этот древний город как бы оборонял великолепный ансамбль новгородского зодчества, будто лебедь возникал из-за стен белокаменный Никола, будто крылья опустил он к северу и к югу торжественные крыльца всходы. Я и сейчас вижу, нежное золото зари охватило запад и восток, солнечный венец, как золотой кораблик, плыл край моря. И берега, и острова, и воды — все виделось как бы написанным на золотистом перламутре». На прощание он сказал: «Я эту красоту видел, и этим счастлив. Виктор, счастливы будут и те, кто не видел, но поверил тебе». Виктор Гаврилович Постников не дожил до старости. Из Архангельска ушел он на Вычегду. Там и прижал к сердцу художные свои руки. В Москве в 1958 году на выставке областных художников представлены были акварельные пейзажи Постникова. Печать с похвалой отозвалась об этих его работах, но художник уже не дождался ни хвалы, ни оценки.